Глава 5. Наступили теплые солнечные дни. Иногда даже казалось, что вернулось лето. Но стоило выглянуть в окно и увидеть яркие осенние краски лесов и лугов, как это впечатление пропадало. Урожай был собран. Слуги и батраки Лестранда собирались после работы для игр и танцев. Вечера тоже были теплыми. Заботы отступили, а жизнь превратилась в радость. Смех и пение разносились по двору фермы далеко за полночь и эхом отзывались в окрестных горах. Калеб и Габриэла не возражали. Работы у их людей было много, а радости и удовольствий мало. Так почему ж не позволить им немного поразвлечься вечерами, раз уж после сбора урожая стоит такая прекрасная погода? Велиму сидела у своего окна на верхнем этаже и слушала, как они поют народные песни, которые были созданы задолго до того, как духовенство подправило их фривольные тексты, придав им более возвышенный характер. Официальные версии этих песен заключали в себе истории о прекрасных девушках и благородных рыцарях. Но были и другие. В них пелось о горном короле, который заманивал бедных селянок в горы. Затем повествование делало резкий скачок. И вот у девушки из песни уже 7 или 8 детей. Старые варианты продолжали бытовать в народе. Их пели на кухне, в поле, на конюшне. Искоренить их было невозможно. Правда, иногда старые тексты забывались, и их заменяли новыми, частенько еще менее приличными, чем предыдущие. Велиму особенно нравилась песня о горном короле. Ее пели горничные, доярки и кухарки, когда занимались своими делами, убирались или доили коров. Кто же такой этот горный король? Захватывающий образ определенно настраивал ее на романтический лад. Она была бы совсем не прочь повстречать горного короля. Слуги снова пели на поляне за кухней. А она пыталась представить себе, как он выглядит. Она закрыла глаза и дала волю воображению. И вот постепенно из туманного света стал появляться высокий, элегантный мужчина с горящими яркими глазами и веселой улыбкой. У него были волнистые длинные черные волосы. «Да ведь это же Доминик!» — подумала Велиму. «Но как же так? Откуда он взялся? Как проник в ее тайные мечты?» «Это чушь! Нелепость! Такого быть не может!» И все же из сверкающего тумана перед ней возник именно он. Приходилось принять этот факт. Спустя некоторое время Велиму осознала, что подобная мысль вовсе не была неприятной. А даже совсем наоборот. Доминик, похожий на горного короля? Или горный король, похожий на Доминика? Она прислушалась к словам песни. В реверанс присела Анна, предсиятельным красавцем. Не хочу с тобою ехать, линда-линда-лей. Как красиво, подумала Велиму. Посмотри, каков мой посох, короля послушай, крошка. По луне вздыхает ветер, линда-линда-лей. Девушки внизу на лужайке захихикали. Велиму нахмурилась. Она слышала эту песню много раз раньше, и они всегда смеялись на этом месте. Теперь запели батраки. «Задирай скорее юбки, в рай войдем с тобою вместе, как луна и вольный ветер, линда-линда-лей!» «Постойте, а о чем это они поют?» Постепенно до Велиму начал доходить смысл песни, и она почувствовала, что краснеет. Разве раньше она не подпевала им, совершенно не задумываясь о смысле? Разве не мурлыкала ее рассеянно себе под нос, так же, как это делали горничные? А что, если бы мама или папа услышали ее? В следующем куплете юная Анна отказалась последовать за горным королем. Но он был настойчив и продолжал соблазнять девушку. «Сядь скорее на колени, ухвати меня за посох! Крошка Анна, будь смелее! Линда-линда-лей!» Вильяму вдруг поняла скрытый смысл истории Анны и горного короля. И у нее закружилась голова. Ей стало жарко, кровь прилила к животу. Это было странное ощущение. Ей мерещились желтые сверкающие глаза Доминика. Она задыхалась, как от бега. Зрение ее затуманилось. Господи, что все это значит? Служанки то хихикали, то тихонько вскрикивали, когда батраки переходили от словесных заигрываний к щипкам и объятиям. Они понятия не имели, что Вильяму сидит совсем рядом, наверху, на подоконнике, и слышит каждое слово. Доминик, горный король. Удивленная реакцией своего тела, Вильяму сжала бедра, но это не помогало. Наоборот! Она спрыгнула с подоконника, бросилась на кровать и накрылась головой одеялом, пытаясь спрятаться от захлестнувшего ее стыда. «Господи!» — повторяла она. «Что же это все значит? Может быть, я заболела? Но нет, не похоже. Ведь мне хоть и стыдно, но так хорошо. Я никогда не чувствовала ничего подобного рядом с Элдаром. Только краткие вспышки невнятного волнения, когда мы сидели рядом, прислонившись к стене в Тубрюне. Но не более того». И вдруг Доминик. Она знала его с детства. Они часто ссорились, и она жутко на него злилась. Но когда они виделись в последний раз, все было иначе. Бессмысленно это отрицать. Он стал сильным и очень обаятельным мужчиной. Он обращался с ней так бережно. А его удивительные, нежные глаза смотрели так грустно, когда они расставались. А теперь он прислал ей письмо, которое так согрело ее сердце, что она запомнила его почти наизусть. Внизу снова запели про горного короля. Вильяму поднялась с кровати и медленно подошла ближе к окну. Ее щеки снова пылали, она и не хотела слушать эту песню. И в то же время страстно желала снова испытать волнение, которое она вызывала. «Анна дремлет на пригорке, короля крепкие объятия, по луне вздыхает ветер. Линда-линда-лей!» Вильяму тихо застонала. Прижавшись затылком к оконной раме, она спрятала лицо от тех, кто был внизу. Ее руки потянулись туда, где пульсировала кровь, но чувство стыда сдерживало ее. Пальцы скользили по бедрам, но она не позволяла им делать то, что они хотели. «О, Доминик!» Она представила себя малышкой Анной, а Доминика — горным королем. Вот они встретились в лесу, и он зовет ее за собой. Увлекает в самую чащу. Здесь никого нет, и никто их не увидит. Он распахивает плащ и развязывает пояс. Сама того не замечая, она все выше и выше задирала юбку, пока в ужасе не обнаружила, что подняла ее выше коленей. Со сдавленным стоном Вильяму одернула подол и бросилась к умывальнику, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Она смочила лицо, шею, грудь, пылало все тело. Затем она решительно направилась к окну и закрыла его. Внизу уже пели другие песни. Она подошла к кровати и легла на нее, чувствуя опустошение. В ту ночь Вильяму снились тревожные сны. Но, как ни странно, они не были страстными, чего следовало ожидать после событий этого вечера. но сны напугали ее. Большие животные с блестящими глазами гнались за ней по бескрайней равнине. Она слышала, как они с грохотом падают на землю позади нее. А она все бежит, спасаясь от них, напуганная до смерти. А потом ей снилось, что она одна в своей комнате. И вдруг что-то выходит прямо из стены. Что-то большое и ужасное. Это человек с лошадиной головой и огромными ноздрями. И хотя ветра нет, его грива развивается. Чудовище громко фыркает, глаза его угрожающе сверкают в темноте. Велиму закричала и проснулась. Бедная Велиму. Она подумала, что этот кошмар был навеян всадником, который преследовал ее в лесу. Но на самом деле тот, кого во сне преследуют лошади, и об этом знает любая гадалка и толковательница снов, просто подавляет свои тайные запретные желания. Утром Велиму проснулась с чувством, что во сне она умерла. Ей хотелось с кем-то поговорить, с кем-нибудь вроде Доминика. Но нет, только не с Домиником, только не сейчас. Велиму весь день не могла успокоиться и в конце концов вышла погулять за пределы Элистранда. Она поднялась на холмы и углубилась в лес. Ей хотелось уединения на природе, потому что ее жизнь внезапно стала очень сложной. Сама того не осознавая, она, подобно Суль, испытывала всепоглощающее желание испытать нечто доселе неизведанное. Было жарко, как в разгар лета. Добравшись до леса, Велиму выбрала местечко поудобнее и, любуясь красотой окрестностей, села отдышаться и подумать. Но вскоре заснула. Ночью она не выспалась, потому что ее обуревали странные желания и мучили кошмары. Она не знала, что Воллер решил больше не преследовать ее. А это означало, что она могла без опаски бродить, где заблагорассудится. На самом деле она была так поглощена новыми ощущениями, что думать забыла о своих неизвестных врагах. Спала Велиму довольно долго и спокойно. Проснувшись, она не поняла, где находится, но потом огляделась и все вспомнила. Вокруг было почти устрашающе тихо. Птицы не пели, ветки не трещали. Темный круг ели с несколькими мерцающими белизной березами тут и там окружили ее плотным кольцом. Деревья стояли так близко друг к другу, что казалось, будто находишься в хижине. У Велиму появилось ощущение, что за ней наблюдают чьи-то глаза. Этот кто-то распугал всех лесных животных, заставил их молчать. Лес казался ей заколдованным. Как будто глаза, которые из-под тишка смотрели на нее, принадлежали горному королю. Что за безумная мысль? Но это ощущение почему-то возбудило ее. В глубине души она знала, что причиной необычной тишины была удивительная погода. Лес отдыхал в самый знойный час дня, все живые существа прятались от жары. Но Велиму упорно стремилась вообразить что-то необычное. Она здесь одна. Ей не нужно притворяться или думать о том, что скажут люди. Она медленно и сонно поднялась на ноги. Воображение убеждало ее, что горный король пристально наблюдает за ней из своего лесного укрытия. Это была замечательная игра. Фантастический мир превратился в реальность. Сердце ее билось где-то почти в горле. Она чувствовала, что он стоит посреди самых густых кустов. а его глаза мерцают в глубине леса. Она знала, что он очень похож на Доминика. Правда, он совсем не такой светский, утонченный. У него дикие волчьи глаза, а чертами лица он больше напоминает тролля. Он не носит элегантных придворных костюмов, как Доминик, но очень на него похож. Доминик, который живет в горах, принявший образ дикой природы, разнузданный и алчущий. В реверанс присела Анна пред сиятельным красавцем. Теперь сердце Вильяма билось так сильно, что она боялась умереть. Он подошел ближе, но его по-прежнему не было видно. Она чувствовала, она знала это. Медленным плавным движением она ослабила корсет платья. Внезапно ее пронзила мысль, что, черт возьми, она делает? Она замерла. Солнечные лучи согрели ее обнаженную шею. От этого тепла она почувствовала себя легкой и беззаботной. Сядь скорее на колени, крошка Анна. Доминик с красивыми, теплыми, улыбающимися глазами. Ее корсет был уже расстегнут. Она стянула платье через руки, и оно повисло на талии. Юбка все еще сидела на бедрах. Горный король смотрит на меня. От этой мысли по ее телу пробежала дрожь. Она развязала ленту нижней сорочки и стянула ее через голову. Теперь она была полностью обнажена выше пояса. Он видит меня. Вильяму откинула голову назад, так что волосы защекотали ей спину, и провела руками по коже на шее. Кожа была такой мягкой и пульсировала. Пальцы скользнули вниз по груди, ладони наполнились упругой тяжестью. Вильяму открывала для себя собственное тело. Сознательно и радостно. Приятно ли ему смотреть на меня? Я красивая? У меня хорошая фигура? На бедре несколько родинок, но лучше бы их не было. Она немного приподняла юбку, чтобы увидеть ступни и лодыжки. Разулась. Вильяму не носила чулок в жаркую погоду. Она застенчиво рассмеялась, задирая юбки до колен. «У нее красивые ноги», — так сказала Ирмелин. Никто другой их не видел. Кроме мамы, конечно. Но Габриэла никогда не поощряла тщеславие дочери и ничего не говорила на эту тему. Она не решалась задрать юбку выше. Ее застенчивость никуда не делась. Но ей так хотелось посмотреть, что находится там, куда так стремятся ее руки. Она никогда не смотрела на себя снизу и просто не представляла, как это выглядит. Но теперь Вильяму казалось, что пришла пора преодолеть обычную сдержанность. Она заметила солнечный зайчик, который играл на поверхности ямки с водой. На краю леса. Горный король все еще наблюдал за ней. Он даже подошел ближе, чтобы получше рассмотреть. Если резко повернуть голову, он не успеет спрятаться. Но она не обернулась. Она просто знала, что он там. Вильяму нерешительно подошла к ямке. Она наклонилась над ней и увидела себя. Свое отражение, лицо и волосы, спадающие на обнаженные плечи. Лес по-прежнему был спокоен и тих. Очень медленно она задрала юбки до самых колен. Но водная поверхность отражала только несколько слоев ткани, из которой были сшиты нижние юбки. Поэтому она сделала шаг вперед, и теперь то, что она хотела увидеть, располагалось прямо над зеркалом воды. Она двигалась очень осторожно, чтобы по поверхности не пошла рябь. Вильяму сделала глубокий вдох и посмотрела вниз. Как же колотилось ее сердце! Под юбками было темно. Она понемногу поднимала их, но ничего не было видно. Она потянула подол выше, еще выше. И вот показалась тень, более темный оттенок кожи. Тело тут и там покалывало от напряжения. Кровь пульсировала там, в том месте, которое она так хотела разглядеть. Ох. Волна какой-то необъяснимой счастливой силы прокатилась по ее телу. Она улыбнулась, а он смотрел на нее. И ему это нравилось. Она была в этом уверена. Вильяму медленно вернулась туда, где лежала раньше. Она не решалась посмотреть в сторону опушки. Она боялась разрушить иллюзию. Теперь он вышел на поляну, настороженный, как дикий олень. У нее кружилась голова. Она легла на мягкий, теплый мох. Она расстелила под собой одежду, чтобы лежать было удобнее, и закрыла глаза. Он смотрел на нее сверху вниз. Он подошел совсем близко. Тело напряглось помимо ее воли. Вильяму дышала тяжело и прерывисто. Он опустился на колени рядом с ней. «Посмотри, каков мой посох». Ни за что на свете она не отважилась бы сейчас открыть глаза. Но она знала, что он рядом. Она чувствовала резкий запах, который источало его тело. Он пах человеком и одновременно диким животным. Именно так и должно пахнуть от горного короля. Она не знала, что на ее ощущения так воздействует мох под названием кукушкин лен. Вильяму глубоко погрузилась в мир своих фантазий и забыла обо всем на свете. Все остальное перестало существовать для нее. Лес мирно дремал под палящим жаром солнца. Казалось, вся природа ритмично дышит вместе с ней. Ее дыхание слилось с дыханием горного короля. Он низко склонился над ней. Словно дуновение ветра, он коснулся ее. Вильяму задышала быстрее. Его лицо было так близко, что она чувствовала его дыхание на своей щеке. Она боялась пошевелиться и попыталась задержать дыхание. Но это было невозможно. Он поцеловал ее в губы, легким, как крыло бабочки, поцелуем. Именно так Доминик поцеловал бы ее. Эта дразнящая легкость была так на него похожа. Но горный король был также властным и грубым. Он хотел увидеть ее бедра и с любопытством задрал ее юбки. Вильяму сама подняла их, почти не подозревая об этом, подняла выше, чем когда-либо раньше. Теперь он лежал рядом с ней. Она чувствовала его близость. Он не был ни теплым, ни холодным. Он был воздухом. Она почувствовала нежные прикосновения, от которых пульсировало все ее тело. Теперь он поцеловал ее грудь. То, что было дальше от него, его волосы щекотали ее живот. Как будто ветер играл с почти невидимым пушком на ее теле. Вильяму умирала от желания. Он гладил ее обнажившиеся бедра, кончики пальцев на самом деле ее собственных, искали на их внутренней поверхности самые чувствительные места. «О, нет, не надо!» — простонала она тихо. «Нет, нет!» Сама того не осознавая, она подтянула колени и развела их в стороны. И Вильяму позволила своим рукам переместиться туда, куда они давно хотели. Она невольно ахнула от этого прикосновения, ведь была уверена, что рука, которая ее коснулась, была его рукой. Она даже не чувствовала, что она прижимается к своей собственной руке. Она перестала дышать. Она ждала его. Вильяму с криком резко перевернулась на живот. Рука скользнула между плотно сжатых ног, а тело сотрясли мощные конвульсии. Сначала ее лицо исказило боль, но затем ее черты озарились восторженной улыбкой. «Доминик», — прошептала она, медленно выдохнула и застонала. Она долго лежала без движения, сонная и измученная. Она чувствовала блаженный покой во всем теле. Затем она открыла глаза. Горный король ушел, и поляна была пуста. Но он больше и не был нужен. Наконец Вильяму поднялась на ноги, пошатываясь и дрожа от усталости. Она сняла юбку, потому что больше не боялась обнажиться. Она омыла тело чистой водой из заветной ямки. Одеваясь, она удивлялась, что ей совсем не стыдно. Напротив, она испытывала облегчение. Что-то в ней высвободилось. Она радостно рассмеялась, протягивая руки к небу. Она чувствовала себя свободной. Вильяму была сделана из того же теста, что и Суль. Ее, конечно, воспитывали гораздо строже. Но изменить глубинные дикие черты людей льда не может никакое воспитание. Они способны на самое отчаянное безрассудство, которое доставляет им дикий восторг, и впадают в безысходное отчаяние, когда их своеволие сталкивается с человеческими законами. Вильяму провела пальцами по волосам, чтобы стряхнуть с них мох и листья, и легкими шагами направилась через лес и заросшие можжевельником склоны в сторону Элистранда. Наступил ноябрь. В Элистранд нагрянул нежданный посетитель. Это был судебный пристав. В его маленьких глазах горел зловещий огонек. Родители Вильяму не очень-то его уважали. Всем было известно, что он берет взятки, ненадежен и предвзят. Калеб и Габриэла встретили его прохладно. «Ваша дочь сейчас дома?» — резко спросил слуга закона. «Вильяму?» «Да, она дома», — ответила Габриэла. «Могу я поговорить с ней?» «Конечно». «Вильяму?» — крикнула она. Было слышно, как открылась и закрылась дверь. И девушка спустилась вниз. «Судебный пристав хочет поговорить с тобой», — сказал Калеб. «Мы можем присутствовать при беседе?» «Разумеется», — небрежно сказал тот. «Мне стало известно, что у госпожи Вильяму на руке есть особый знак». Ее родители в недоумении переглянулись. «Что вы имеете в виду?» — спросил Калеб. «Я знаю, о чем говорит судебный пристав», — смущенно сказала Вильяму. «Да, у меня есть такой знак». «Могу я посмотреть?» Она послушно закатала рукав и показала шрам в форме креста. «Понятно», — торжествующе сказал судебный пристав. «Тогда я должен попросить вас следовать за мной!» Калеб запротестовал. «Что, черт возьми, это значит?» Судебный пристав повернулся к Калебу и резко сказал. «Ваша дочь была членом повстанческой группы. Она участвовала в заговоре против короля. В настоящее время издан приказ о том, что все члены организации должны быть пойманы и подвергнуты допросу. Велиму не участвовала в заговоре против его величества, возразила Габриэла. Это чепуха. Всего лишь юношеская шалость. Вы не можете наказывать ее за это. Это не я решаю, мадам. Наказание бунтовщиков — дело комиссии Его Величества Короля Кристиана V. Мне просто приказано доставить всех подозреваемых на заседание этой комиссии. Но где заседает эта комиссия? В приходе Энг. Велиму смирилась с неизбежным и глубоко вздохнула. Я готова. Нет, так не пойдет! Воскликнул Калиб. Я еду с вами! Судебному приставу его предложение резко не понравилось. Это запрещено. Если ваша дочь невиновна, то сегодня же вечером вернется домой. Как ни пытался Калиб поспорить решение пристава, тот был непреклонен. И Велиму поехала с ним в сторону прихода Энг. Едва они скрылись за лесом, Калиб спросил. «Послушай, кажется, Матиас говорил что-то о том, что судья собирается нанести визит в Гростенхольм. Или я ошибаюсь?» Благодаря репутации Дага Мейдена, семья по-прежнему находилась в хороших отношениях с местным судьей. «Да, говорил», — подтвердила Габриэла. «Поедем-ка в Гростенхольм прямо сейчас». Они не ошиблись. Судья как раз навещал Матиаса и Хильде. Они осматривали поместье, поэтому Калибу и Габриэле пришлось довольно долго искать его. Судья и его подчиненные осматривали лесопилку и мельницу у реки. Калиб отвел судью в сторону, чтобы объяснить, зачем они с Габриэлой его ищут. Судья, сравнительно молодой датчанин, нахмурился и сказал. «Да, все верно. Комиссия действительно недавно прибыла в Энг. Но ее задача — сбор налогов. Мой предшественник основательно запутал налоговые дела. К мятежу эта комиссия не имеет никакого отношения. Никто никого не собирается наказывать. Я не совсем понимаю, что имеет в виду судебный пристав. Должно быть, он все неправильно понял. Я совершенно уверен, что вы получите свою дочь обратно, как только это недоразумение разъяснится». «Неужели ее накажут за этот детский знак на руке?» — спросила Габриэла. «Я сам слышал, как наместник Гюльденлёви сказал. Забудьте об этом чертовом мятеже. Я не могу и не стану осуждать людей за то, что они хотели видеть меня королем Норвегии. И не хочу, чтобы об этом стало известно моему сводному брату, королю Кристиану. Нет, никаких преследований не будет». «Так что же задумал судебный пристав?» — сказал Калиб. «Я поеду за ними и привезу Велиму домой». «Конечно», — сказал судья. «Так будет правильнее всего». Он подозвал одного из своих людей. «Лаурсен, поезжай с этим человеком и передай судебному приставу, что я недоволен, и поговорю с ним». Габриэла поехала с ними. Они догнали судебного пристава по другую сторону хребта, между приходами Энг и Гростенхольм. Он сидел на краю дороги со своим длинноногим помощником и пил пиво, пока лошади отдыхали. Велиму нигде не было видно. «Где моя дочь?» — вскричал Калиб, его лицо побелело от гнева. «Ваша дочь?» — протянул судебный пристав. «Разве вы не встретили ее по дороге?» «Мы никого не встретили! О чем вы говорите?» Судебный пристав бросил осторожный взгляд на помощника судьи. Было очевидно, что он знает, кого привез с собой отец Велиму. Я встретил по дороге Улова Харасканке, и он сообщил, что произошло недоразумение. Комиссия занимается не бунтовщиками, а неуплаченными налогами. Поэтому я немедленно освободил вашу дочь. Я не стал сопровождать ее, потому что отсюда, с вершины хребта, хорошо видно Гростенхольм. Я не подумал, что ей может что-то угрожать на обратном пути. Калеб был сбит с толку. Но она ехала верхом. Мы не могли разминуться, если бы она направлялась обратно. Другой дороги здесь просто нет, — сказал он. Тогда, может быть, она поехала куда-нибудь еще? Похоже, ваша дочь немного... своенравна. Своенравна? Калеб и Габриэла чуть не задохнулись от возмущения. «Я не имею в виду ничего дурного», — успокоил его судебный пристав. «Просто она еще очень молодая». Калеб почувствовал тупую боль в животе. Он не относился к нападениям на Велиму серьезно, учитывая ее склонность к драматизму и богатое воображение. Он решил, что это и в самом деле несчастные случаи, вызванные собственной неосторожностью Велиму. Но что, если она говорила правду? Ее жизни угрожает реальная опасность. Лаурсон, помощник судьи, вмешался в разговор. «Я не понимаю, кто мог дать такой странный приказ. И почему вы не проводили госпожу Велиму до дома?» Она настояла на том, что доберется самостоятельно. Калеб и Габриэла поверили этому заявлению, потому что именно так и поступила бы их дочь. Они развернули лошадей и, не попрощавшись, поехали домой вместе с помощником судьи. Въехав на гребень холма, откуда открывался вид на их собственный приход, они остановились. Стояла осень, воздух был пронизывающе холодным. Скоро наступит зима. «Если бы только знать, где она», — сказал Калеб. «Наверное, решила проехаться по лесу». «Давайте поищем следы», — предложил Лаурсон. «Здесь есть тропа. Она ведет в Сварцкак. Но зачем ей ехать туда?» Впрочем, предугадать действия Велиму я затрудняюсь. «Она точно не там», — сказала Габриэла. «Она уверяет, что оставила позади эту часть своей жизни. И я ей верю». «Может быть, она уже дома?» — спокойно предположил Лаурсон. Калеб улыбнулся. «Да, конечно. Это вполне возможно. Она могла проехать к дому, пока мы с Габриэлой разговаривали с судьей». «Скорее всего, так и есть», — сказала Габриэла. И они с облегчением продолжили путь. Но Велиму не вернулась. Вернулась только ее лошадь. Калеб чувствовал горечь и пустоту. «Признаю, что наша дочь бывает слегка легкомысленной, но на этот раз она ни в чем не виновата. Почему я не поверил ей и не принял меры раньше? Теперь ее похитили. И судебный пристав заплатит за это. Велиму в опасности!» «Поедем искать ее, Калеб», — сказала Габриэла. Она побледнела от снедающего ее беспокойства. «Мы найдем нашу дочь, даже если придется обыскивать всю Норвегию. Едем немедленно!» Калеб понял, что ей невыносимо будет сидеть дома, сложа руки, и не стал возражать. Велиму пропала в третий раз. Было очевидно, что ее жизни угрожает реальная опасность. Никогда еще они не любили ее так сильно, как в эти минуты. Они давно смирились с тем, что Вильяму склонны к безрассудным и опасным приключениям. Им придется всю жизнь беспокоиться о ней. Но сейчас ситуация складывалась действительно серьезная. Калеб и Габриэла, увы, не знали, кто и почему охотится на их дочь. А следовательно, не имели представления, где ее следует искать.